Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает, ибо только практика может выработать наилучшие приемы и средства борьбы. А чего стоит его письмо в Политбюро в 1922 году, когда надо было силой подавить сопротивление духовенства? Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Принято повторять: верные ученики товарища Ленина. Кто же они? К кому применимо такое определение? Может быть, к Николаю Бухарину, выдающему себя за единственного сторонника и продолжателя ленинского НЭПа? Что ж, вспомним, как он еще недавно понимал новую экономическую политику, действительно разработанную Лениным. У нас еще до сих пор сохранились известные остатки военно-коммунистических отношений, которые мешают нашему дальнейшему росту. Зажиточная верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, боятся сейчас накоплять. Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его объявят кулаком. Если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной. В общем и целом, всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. А может, это не Ленин предупреждал? Кооперация мелких товаропроизводителей неизбежно порождает мелкобуржуазные капиталистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на первый план капиталистиков, им дает наибольшую выгоду. Свобода и права кооперации означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением. Или о другом. Разве не Ленин говорил, имея в виду НЭП, отступать хотя бы и далеко назад, но в меру? Отступить так, чтобы вовремя приостановить отступление и перейти опять в наступление. Но есть другие ученики у товарища Ленина. Они, в отличие от некоторых, не претендуют на роль единственных теоретиков партии. Зато они твердо и неуклонно следуют букве и духу ленинского учения. И они, в отличие от иных теоретиков, которые ничему не учатся и ничего не хотят знать, кроме своих путанных рассуждений, не затушевывают классовых противоречий и тем самым не способствуют обогащению и возрождению эксплуататоров в городе и на селе. Наоборот, они словом и делом отстаивают право пролетарской диктатуры на подавление всех враждебных элементов в нашем обществе. И такие люди, такие подлинные ученики товарища Ленина, следуя его заветам, нашли в себе мужество и силы, чтобы сказать этому враждебному лозунгу «обогащайтесь» решительное «нет» или продолжение затянувшегося НЭПа, который сам Ленин призывал вовремя остановить или отложить коммунизм еще лет на 25. Так, по крайней мере, поставил этот вопрос для себя тоже один из учеников Ленина, товарищ Сталин, и, как теперь все видят, добился победы. Хотя Анохин шел широтами белых ночей и почти с утра до утра стоял день, расходились по каютам, отдыхали. Днем же вновь на палубе собирались в кружок, разглядывали берега, Чем дальше на север, тем сумрачнее и суровее становился ландшафт. Больше скал и болот, промозглее ветер, напоминавший, что недалеко уже и до Ледовитого океана.